глаза твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас. Город просто погас, и остался лишь он. Запах тела твоего звон. Цветут цветы, ни я, ни ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. Птицы вместо птиц в облаках о тебе свои песни поют, вовсе не о весне, на холодной земле, населенной извне, приземляются они, инопланетяне. Цветут цветы, ни я, ни ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считают дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным запахом зимы. И не рыбы вместо рыб, люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас. Город просто погас, и остался лишь он. Запах тела твоего звон. Цветут цветы, ни я, ни ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считают дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова, с холодным сердцем.